Толстой своим повествованием намеревался, речь идет о Крейцеровой сонате, опорочить таинство брака. Но, правдиво отображая реальность, он обнаружил, сам того, кажется, не подозревая, совершенно иную правду. Вот персонаж повести Познашев, а также его жена, ожидали от брака одних удовольствий, наслаждений. Им и двигала легкая чувственность и влюбленность. По душевной своей неразвитости они не положили истинной любви в основании брака. Отношение к браку было потребительским. И дальнейшее закономерно наступило пресыщение. За пресыщением последовало тяготение друг к другу, а затем и тяготение к преступлению. Ну, в широком, конечно, смысле преступление, как переступление определенных запретов. Таинство осталось в небрежении. И отсюда пошел разврат, а вовсе не от идеи христианского брака. Ну и близкой теме проповеди против разврата посвящены более совершенная в художественном отношении повесть «Дьявол» и переложение рассказа Мопассана «Ле Порт» под новым названием «Франсуаза». А далее в ряде рассказов Толстой высказывает идеи собственного учения. Ну, просто перечислим их. «Суратская кофейня». Мысль такая: бессмысленно и неистинно разделение людей по внешнему различию их вер. Бог един, как единое солнце. Ну что же, идея слишком знакомая у Толстого. Сказка-притча «Карма» – это проповедь против личности. Для того, чье зрение омрачено покрывалом майя, весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой человек не может понимать значение всеобъемлющей любви ко всему живому. Незаконченная притча «Сон молодого царя». Толстой проповедует против соблазна государства. Во сне, вступающему на царство молодому государю, ну тут подразумевается, конечно, Николай II, являются картины многих несовершенств и несправедливостей, творящихся государственной властью. Вместо того, чтобы указать царю на ответственность его за исправление, насколько в его силах всего дурного, что он увидел, автор призывает его отказаться от власти. «Кроме тех обязанностей твоих царских, о которых вот они говорят теперь, у тебя есть более прямые, ничем не могущие быть отмененными обязанности человеческие. Обязанности не царя перед подданными, а обязанности вечные, обязанность человека перед Богом, обязанность перед своей душой, спасением ее и служением Богу, установлением в мире его царства». Ну, Толстой, прежде звавший все соединять, теперь разделяет нераздельное, ведь все-таки обязанности царя перед Богом выражаются прежде всего в ответственности за подданных. Уход от власти, бегство от решения проблемы, есть отказ от бремени, возложенного именно Богом. О том, что художественный дар писателя может вступать в противоречие с его ложными представлениями, свидетельствует рассказ «Хозяин и работник». Лучшим комментарием к нему может послужить суждение архимандрита Антония. Должно помнить, что нравоучитель-художник никогда не может остаться верным последователем-мыслителю-материалисту, ибо как только он начнет раскрывать человеческую душу с ее внутренней красотой, то сейчас же рисует жизнь, а не то вещество или мертвую идею, которую он считает источником жизни. И хотя бы он в повестях своих старался, подобно Толстому, проводить пантеистические тенденции, но они, как фальшивая нота, будут всегда отбрасываться в сторону сознанием читателя, который, например, в толстовском «Хозяине и работнике» увидит описание не полной погибели души и слияния ее с мировым целым, как хотел изобразить автор, но переселение живой личности, освободившейся от телесной оболочки из этого мира в иной лучший мир, где живет та любовь и благоговение перед живым Богом, которое с такой силой водворилось в сердца обоих умиравших людей. Потому-то читатели изящных произведений Толстого, незнакомые с философскими произведениями автора, и не хотят верить, что он отрицает бытие Бога и бессмертие души. Повесть «Отец Сергий» в этом отношении не менее интересна. Толстому, наверное, думалось показать фальшь церковного монашеского подвига. Главный персонаж этой повести, князь Степан Касацкий, принявший постриг под именем Сергия, несмотря на славу великого подвижника, не достиг совершенного бесстрастия и пал, раслив доверенную его попечению болезненную девицу. Бежавший из монастыря, отец Сергий обретает духовную поддержку у давней своей знакомой, некой Прасковьи Михайловны, теперь уже старой, высохшей и сморщенной. Она проводит свои дни в неустанных трудах и житейских заботах. «Я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей». Это сознает, глядя на ее жизнь, отец Сергий. «Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей». «Но ведь была доля искреннего желания служить Богу», – спрашивает он себя. И ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его». Исследуя по обретенной жизненной стезе, скитаясь и служа Богу мирскими делами, бывший монах находит душевный покой в живом чувстве Бога. Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог. Но ведь, по сути, Толстой вовсе не опорочил идеи монашеской жизни. Но, следуя тому, что открывалось его творческой интуицией, сумел показать изнутри те препятствия, которые закрывают путь к духовному совершенству. Прежде всего, отец Сергий идет в монастырь вовсе не из любви к Богу, как единственное должное по святоотеческому учению, но бежит от своего разочарования, ненависти и презрения к миру, обманувшему его в лучших надеждах. Движущую силу его подвигов была гордыня. Он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. Толстой прозорливо показывает те бесовские соблазны, которые подстерегают подобного покинувшего мир инока. Были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание, ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работой весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. Ну, в чьей-то чужой, ясно, в чьей, если не в Божьей. Гордыня же останавливала его на мысли, будто он достиг всего, что возможно в иноческой жизни. Вообще, на седьмой год своей жизни, пишет Толстой, на своей жизни в монастыре, Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, он достиг. И больше делать было нечего. Ну, вот один из признаков прелести. Вот уже дальше и высоты никакой нет, к которой стремиться надо. Всего достиг. Подлинно православный инок никогда так сказать не может. Новые соблазны подстерегали его после перехода в столичный монастырь. Великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать, и дурное чувство это разрасталось. Герой повести не в силах одолеть соблазны именно потому, что им изначально руководила гордыня, а не любовь к Богу. И не было в душе его той опоры, которая необходима для поддержания должной стойкости. Это объяснил ему руководивший его духовной жизнью старец. Старец разъяснил ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордыни. Отсутствие этой должной опоры он и сам сознает. И это делает жизнь монаха особенно тяжелой. Борьба его, борьба с собой, завершилась подлинным подчинением дьяволу и гордыне своей. И уловленный врагом, отец Сергий был готов к падению и пал. Это заставляет его порвать с прежней жизнью и вернуться в мир. Именно в миру обрел он мир в душе своей. Тот мир, которого он не находил в монастырской жизни. Ну и что же? Может ли эта история опровергнуть самую идею монашества? Нет, конечно. Это лишь подтверждает, что в духовном монашеском делании есть свои внутренние законы, отвержение которых гибельно для этого делания. Совершенно ясно писал об этом отец Сергий Булгаков, что в образе отца Сергия нет ничего общего с теми образами старцев, с которыми сроднилась русская народная душа. И не о старце же Амвросии Оптинском, отражение которого мы имеем в Зосиме Достоевского, говорит нам этот образ. Здесь не Оптина пустынь, но ясная поляна, и через мантию монаха здесь слишком просвечивается известная всем блуза. Одним словом, при всей православной внешности отца Сергия, из него удалены все действительные элементы православного старчества. И нетрудно понять, как много прямо автобиографического вложено в эту повесть. Ну, тут можем сказать, Толстой, кажется, стал жертвой собственного эстетического открытия о тождественности внутренних переживаний всех людей и передал собственные душевные проблемы православному подвижнику. Ну и не вышло, конечно, ничего православного. Мы можем сказать, что все творения святых отцов наполнены предупреждением против тщеславия, самопревозношения, поисков людской славы, против того, что отец Сергий называет жизнью для людей, то есть людской славы. Монашеская жизнь Сергия протекает вопреки церковному учению и не может иметь ему иного результата при этом условии. Толстой же полагал и утверждал, что отдельные истинные подвижники появляются в мире именно вопреки церкви. Ну, однако, объективно, Толстой показывает истину вопреки своим утверждениям и опирается на церковь, насколько ему это доступно, сам того не подозревая. Вероятно, в движении сюжета, приведшем отца Сергия за утешением к простой женщине, есть отголосок одного из эпизодов жития преподобного Макария Великого, которому для смирения были промыслительно указаны, как духовный пример, две простые женщины, жившие в городе, в суете житейской, но достигшие больших высот в деле внутреннего восхождения к совершенству. Но в общем построении сюжета Толстой опирался прежде всего на житие преподобного Иакова Постника, финикийского подвижника VI века. Преподобный Иаков, имевший от Бога дар исцелений, точно так же был искушаем блудницей и для одоления соблазна держал руку над огнем, пока полностью не обгорели суставы одного из пальцев. Ну, Толстой заменил это иной подробностью. Отец Сергий отрубает себе палец топором. Блудница раскаялась и разнесла славу его подвиги повсюду. Ну, тоже мы видим у Толстого. И далее писатель следует точно за житием в истории с больной девицей, ставшей причиной падения инока. Но в реальности все совершилось гораздо трагичнее. Испугавшись после грехопадения, что все узнают о том, Иаков убил девицу и бросил в реку. Затем он впал в крайнее отчаяние и бежал, чтобы служить в миру, завладевшему его душой дьяволу. Толстой не отважился воспроизвести все эти подробности. Отец Сергий не подвергся столь сильному искушению. В реальности зримо проявилось различие между верой и безверием и раскрыло себе неизреченное милосердие Божие. Потому что отчаявшемуся иноку, Иакову Постнику, а не отцу Сергию, был послан некий пустынник, сумевший вернуть его на путь покаяния. 10 лет подвижник вымаливал себе прощение в покаянии и получил просимое, и прославил себя еще большими чудесами. Вот очевидное различие между церковной и светской секулярной литературой. Несомненно, даже гению Толстого было непосильно передать чудо покаяния и очищения души от страшного греха. Писатель отступился от невозможного и упростил истину в своем вымысле. Несомненно также, что в том сказалось и неверие Толстого в духовную силу личности. Впрочем, Толстой само понятие личности отверг. Поэтому его отец Сергий включается в конце повести в некий безликий поток жизни, утрачивает и имя свое, знак личности, именуя себя рабом Божьим. В таком звании он и осуществляет служение Богу в миру, как это понимает Толстой, и подлинно обретает в том, по мысли Толстого, и Бога в себе, и жизнь в Боге.